Глава третья. День операции. Я уже собрала все самое необходимое в рюкзак и жду Анну, которая тоже вот-вот закончит. Мы последние, остальные уже готовы. И зажигалка. Ты собираешься там курить? Да. Как ты это будешь делать, если на нас будут респираторы? Если я отойду в сторонку к Яре и незаметно его сниму, то смогу покурить. Я знаю, что ты тоже будешь снимать его, так что не стоит здесь причитать. Ну, не чтобы покурить. Без разницы, пойдем. Мы присоединились к остальным членам отряда, ожидая прихода мисс Дерри и Браун. Классный цвет волос, Рэддинс. Зоя усмехнулась, а я никак не среагировала. Вчера перед сном покрасилась, поэтому теперь я являюсь обладательницей каштанового оттенка, а не привычного рыжего. Завидуешь, Брайс? Выгнув бровь, спросила Анна. «Было бы чему!» — хмыкнула она и отвернулась. Похоже, сегодня кто-то не выспался и встал не с той ноги. Зои более раздражающие, чем обычно. Здесь собрался не только наш отряд, но и направляющие. Рэм разговаривает о чем-то с Мэддоком и поглядывает на меня. Надеюсь, он сдержит слово и не будет ни о чем его просить, иначе я придушу его собственными руками. Я увидела, как приближаются наш лидер и смотрительница. Как только женщины зашли, то тут же наступила тишина. Алекса Браун выглядит не старше 40 лет, но на самом деле ей слегка за 50. У нее идеально ровная осанка, стройное спортивное телосложение, ведь в прошлом она некоторое время была стражем. Лицо в прямоугольной форме, с выраженными скулами. Морщин на ее лице практически не видно, оно имеет ровный тон. Волосы чуть длиннее плеч, черного цвета. Одета она в черный костюм, ведь черный цвет лидеров. Мисс Браун обвела каждого из нас строгим взглядом, после чего приветственно улыбнулась. «Мирного утра, господа! Сегодня для каждого из вас важный день. Первое самостоятельное задание и операция за пределами сектора. Волнение в данной ситуации – это нормально, но оно того не стоит». Алекса на цифровом экране вывела всю информацию о нас. «Я наблюдала некоторое время за вашими показателями. Поэтому с уверенностью могу сказать, что вы без проблем справитесь. Место, куда вы отправляетесь, полностью безопасно. Отступников в том районе нет и не было ближайший год. Почти каждый день летают скаймеры, которые патрулируют лес с использованием телевизора. Хищников лучше не привлекать. Старайтесь вести себя максимально тихо. Помните, что от вашего решения будет зависеть не только ваша жизнь, но и всех членов отряда. Я, как и остальные, буду наблюдать за вами». «Через 10 минут поезд», — посмотрев на время, сообщила Дейра. «Увидимся с вами позже. Всем удачи», — пожелала мисс Браун. «Спасибо», — мой шепот пропал в потоке остальных членов отряда. На лифте мы спустились на -1 этаж, где люди построили целую подземную сеть поездов. Так мы доберемся до середины пути, а оставшуюся половину поезд выйдет из подземелья на поверхность. Последний раз я бросила быстрый взгляд на мисс Браун, пересекшись с ней на несколько секунд глазами, а потом лифт шумом стал спускаться вниз. Через 40 минут мы оказались на станции, где нас уже ждет серебристый светоотражающий сверхскоростной поезд. Он состоит всего лишь из 3 вагонов. Первый отсек предназначен для пассажиров, а второй и третий для перевозки грузов. Примерно 20 лет назад было решено построить единую линию для всех поездов, чтобы доставлять нужные вещи из одного сектора в другой, либо людей. Поезд движется на сверхзвуковой скорости, поэтому у хищников практически нет никакой возможности напасть на него. Отступники, если и делают это, то очень редко, потому что ценный груз обычно сопровождает отряд стражей. Перед тем, как зайти внутрь, я обнялась с Рэмом. Парень помог закрепить мне наушник. «Теперь в ближайшие 20 часов я не дам тебе заскучать», — проговорил он и потрепал меня по волосам. «Тебе идет этот цвет. Будь осторожна, Кьяра». «Все будет хорошо, Рэм». Я выдала улыбку. «Присмотрите там друг за другом». Это уже сказал, глядя то на меня, то на Анну. «Конечно!» Рэм развернулся, и я проследила, как его силуэт с каждым шагом стал отдаляться от поезда. «Рэддинс, Милс, пора!» проговорил голос Мэддока где-то позади. Я кивнула, и мы с Анной зашли в поезд. «Все будет нормально!» Анна по-дружески ударила меня в плечо. «Знаю». Я села на свободное место и пристегнулась ремнем безопасности. Так получилось, что напротив меня оказался Мэддок. «Класс! Теперь в ближайшие пару часов мне нужно будет смотреть на него». Мы переглянулись с ним глазами, и я поспешила отвести взгляд на сидящего рядом с ним Коула Стилса. Я, Анна и Зоя — единственные девушки в отряде. Мэддок — капитан, а Коул — его заместитель. То есть, если с Мэддоком что-нибудь случится, то управление переходит к Коулу. Ему 22 года, парень является обладателем светлых волос, и мы с ним одинакового роста. Его способность, как у Анны, — это обоняние. Джерри Маршалл – самый младший из нашего отряда. Ему недавно исполнилось 19. Можно сказать, что он исключение из правил, ведь в таком возрасте ему разрешили покинуть пределы сектора. Без понятия, с чем это связано, но про другие подобные случаи я никогда не слышала. Его способность – осязание. Дэниел Смит – наш с Анной ровесник. У него нет способности, но из всех нас Дэниел считается лучшим стрелком. Парень практически никогда не промахивается. Последний, Серхио Адамс, самый старший из нас. Ему 24 года. У него тоже нет способностей. С этими людьми я знакома с самого детства. Когда поезд набрал приличную скорость, то картинки за окном стали мелькать перед глазами. Я попыталась сосредоточиться на них, а не на лице Мэддока. «Как думаете, встретим ли мы там хищников?» — задал вопрос Джерри. «Ты с ним встретишься самый первый», — отозвался Серхио с усмешкой. «А мы посмотрим, как ты будешь от них убегать». Джерри нервно сглотнул. «Заткнись, Адамс. Маршал, ты туда же не с пустыми руками и не один пойдешь, поэтому переживать не о чем». Реплика капитана слегка успокоила парня. «А если мы встретим отступников?» — задала вопрос Зои. «Напряжение девушки выдает то, что она теребит ремень безопасности». «Вы слышали, что сказала мисс Браун? Нам разрешено будет их убить. Стреляем первыми и немедлим». После его слов наступила тишина. Никто здесь, кроме Мэддока, ни разу не убивал человека. Поэтому всем нам сложно будет это сделать. Да, я уже не та 13-летняя девочка, которая не смогла выполнить приказ, но все равно не представляю, как кого-то убью. Я прикрыла глаза, стараясь расслабиться и не думать об этом. Все будет хорошо. Помню, папа рассказывал про свое первое задание в качестве стажера. Тогда все только начиналось, поэтому его время и мое не сравнить. Отец должен был вызволить из плена троих ученых. Доставить их нужно было обязательно живыми. Его отряд справился, но потерял одного из своих. Сейчас новичкам таких заданий не дают. «Если я убью какого-нибудь хищника, то заберу трофей себе», — произнес Коул, а я продолжала сидеть с закрытыми глазами. Это будет в будущем напоминанием. — Напоминанием о чем? — спросила Анна. — О том, что не стоит их бояться. Человек может уничтожить любое существо, каким бы опасным оно ни было. — Самое опасное существо — это человек. Когда я это сказала, то открыла глаза. Молчаливая Кьяра заговорила. Я проигнорировала его реплику, замечая, каким странным взглядом на меня смотрит Мэддок. Кьяра права. Хищников бояться не стоит, а вот людей — да. Отступники живут по другим законам. Они не чтут программу и хотят изменить то, что нельзя изменить априори. «Умные речи от Мэддока!» — раздался в ухе голос Рэма. Отчего я усмехнулась. Интересно, он слушает нас с момента отправления? «Кто-то должен умничать твое отсутствие, Рэм!» Сколько себя помню, они всегда друг друга поддразнивали. «Смотри, не привыкни к этому, Мэтт!» «Ты что? Я никогда не смогу занять твое место. Оно по праву твое!» Ребята продолжали о чем-то переговариваться, а я отключила наушник, чтобы отойти по своим делам и не слушать их голоса. Стоило мне оказаться в туалете, как я закрыла дверь и замерла, смотря в окно и видя, какой вид из него открывается. С места ничего не было так хорошо видно. Деревья настолько густые, что, кажется, им нет конца и края. Так ярко, зелени очень много, а небо только начинает светлеть. Я дотянулась ладонью до окна, продолжая пребывать в немом восторге. Анна была права. Я не смогу удержаться и обязательно сниму респиратор, чтобы вдохнуть воздух, даже если он опасен для организма. Стажерам не запрещено это делать, но нежелательно. Глядя на эту красоту за окном, задаешься вопросом, как человек мог это уничтожить? Зачем? Да, мы проходили историю, и я знаю ответ на этот вопрос, но все равно не понимаю. Спустя много лет природа все равно взяла свое.